Никки Сау, кланы четырех ветров, том 1, глава 1, совет заклинателей. Черноволосый господин пронзил могущественным мечом сердца всех своих заклятых врагов. Под телами медленно разливалась горячая багряная кровь, окрашивая белоснежно-девственный снег. Даже после смерти эти лица оставались крайне изящными, можно было подумать, что они мирно спят. Омрачала их только струйка крови, вытекающая из бледных губ, и застывший в глазах ужас. Три жизни оборвались в одночасье. На лице возвышающегося над трупами мужчины играла самодовольная ухмылка. Он предупреждал, что не стоит сомневаться в его способностях править. Всю жизнь его недооценивали. Всю жизнь винили во всех смертных грехах бренного мира. С этого мгновения никто более не усомнится в его слове. Он остался один. Единственный выживший глава из кланов четырех ветров. Глава клана Северного Ветра Чжао Вэйюэ 1. Чжао. Китайская клановая фамилия. Чжао обычно ассоциируется со сверкающей звездой или значительным и блестящим присутствием. В другом контексте может иметь значение тупого или остроумного. Вэйюэ состоит из двух символов – Вэй и Юань. Проснулся раньше обычного вовсе не из-за того, что ему приснился столь мрачный кошмар. Как раз наоборот, он довольно часто наяву представлял нечто подобное. При воспоминаниях о том, как он вершил долгожданное правосудие, на лице промелькнула ухмылка, подобная той, что заиграла на его лице во сне. Неужели избавиться от этой троицы было столь искренним желанием, что теперь ему стали часто сниться подобные сны? Источником раннего пробуждения Вэйюэ стал нервный стук в его личные покои и тихое перешептывание детских голосков за закрытыми дверными створками. «Несносные младшие ученики, как смеете вы ломиться в мои личные покои? Вам же лучше, если столь наглое появление связано с чем-то действительно срочным. В противном случае наказания за прерванный дивный сон не избежать», недовольно закатывая глаза, подумал мужчина. Лениво поднимаясь с кровати, Вэйюэ неторопливо накинул на себя сумрачно-черные верхние одеяния. На широких рукавах расшиты золотом цветы эпифилума. Никто, кроме Вэйюэ, не решился бы носить подобную вышивку на своем теле. В ночи цветы эпифилума расцветают, радуя глаз своей красотой лишь одну ночь, затем стремительно увядают, символизируя недолговечность. Глава Северного Ветра считал, что даже бессмертие недолговечно, что уж говорить о других вещах. Окантованные золотом треугольные вставки на плечах отливали глубоким изумрудным сиянием, на концах свисали маленькие кисточки, словно две золотые слезы. По указу весь клан Северного Ветра носил одеяния преимущественно в черных, цвета вороного крыла, тонах, тем самым поддерживая свою и без того пугающую репутацию. Вэйюэ эта затея показалась достаточно забавной. В далеком прошлом, сразу как занял место главы, он не раздумывая вписал в свод правил новый указ. «Если тебя боятся, напугай их еще сильнее. Войдите». Сложив руки за спиной, пристальным взором Вэйюэ уставился на деревянную дверь, которую по-прежнему сокрушал надоедливый стук. Глава Чжао, падая на колени в низком поклоне, в комнату ввалились два юных ученика. Дождавшись разрешения говорить, один из них продолжил. «Простите этих глупых учеников, мы бы не посмели вас беспокоить, но глава клана Западного Ветра Бай Циу 2, Бай, белый, серебристый, чистый Циу состоит из двух символов, Ци и У. Первый символ означает опрятный, аккуратный, уравновешенный, воздержанный, а второй – оружие, воин, боец, герой. Таким образом, имя Циу можно перевести как «воздержанный воин». Велел сообщить вам, чтобы вы незамедлительно явились в зал собраний. Глава Бай Циу. Мужчина расплылся в улыбке. «Если бы это велел не ты, — подумал он, — быть может, я и явился бы незамедлительно, но тебе придется подождать». Окинув взглядом убранство покоев, Вэйюэ задержался на позолоченном зеркале. Он отпустил учеников, которых решил все же не наказывать, пребывая в предвкушении созерцания лица главы Бай. Приблизившись к зеркалу, глава Северного Ветра принялся собирать струящиеся по плечам черные волосы, что касались нижней части поясницы. Удлиненные верхние пряди справа были сплетены в две тоненькие косички и уходили в высоко собранный хвост, скрепленный золотой заколкой, подобно изящной короне. Прикинув, что еще недостаточно задержался, Вэйюэ неторопливо вышел во внутренний двор и остановился на бамбуковом мостике, перекинутом через пруд с цветущими лотосами. Мужчина оглянулся на резной фасад главной постройки, украшенной фонариками, где находились его покои. Окинул взглядом высокие, выкрашенные в черный цвет колонны, что придавали величие его жилищу. Словно ястреб, Он парил в небе и осматривал свои владения. Вэйюй принял решение дойти до зала собраний пешком вместо того, чтобы лететь на мече. С каждой минутой промедления кончики губ на его лице поднимались все выше. Правильные черты лица с заостренными линиями, сильно впалые щеки и взгляд с первобытной хищностью. В совокупности с этим улыбка мужчины выглядела скорее оскалом опасного зверя. Зал собраний находился западнее от расположения клана Северного Ветра. Места в округе славились своей истинной живописностью. Первые лучики солнца только коснулись окружающей горной местности. Скаты величественных гор засияли бликами от утренней росы. Когда Вэйюй добрался до круглой постройки зала собраний, солнце уже окончательно взошло. Морально подготовившись к выпадам, которые незамедлительно последуют после появления его персоны, он распахнул высокие створки дверей и с высоко поднятой головой, нагло ухмыляясь, черной тенью проследовал на свое привычное место. Для каждого главы в зале было отведено личное место. Первым делом Вэйюй нашел взглядом Бай Цу, уголок губ поднялся выше, обнажив острые клыки. «Глава Бай, надеюсь, я не сильно задержался». Складывая руки перед грудью, Вэйюй отвесил малый поклон, а когда вновь распрямил гордую спину и посмотрел в ледяные глаза Бай Цу, в его черных зрачках в ответ заиграл злорадный огонек. Эти мужчины всегда сражались не только словами, даже взгляды их выражали вечное противостояние. Не оставляя и шанса Бай Цу ответить на его нескрываемую наглость, он развернулся и раскланялся в приветствии с остальными главами, а именно с главой клана Южного Ветра Ямы или Три, Я, ВМ и Грико. Прелестный, очаровательный, обольстительный Мэйли состоит из двух символов. Мэй – красивый, изящный или прекрасный, великолепный. И главой клана Восточного Ветра Лэй Баа 4 – Лэй, Гром Баа, жестокий, грубый. Четыре самых известных и могущественных клана, или же, как общепринято их величать, кланы четырех ветров. Главы часто созывали совет, любая возникшая ситуация, какого рода бы она ни была, непременно решалась через них. Четыре клана были равны между собой по статусу и силе. Хотя стоит отметить, что негласно большинство прислушивались к мудрым решениям Бай Цу, вовсе не только из-за того, что он был старшим бессмертным заклинателем из четырех глав, искусным мечником и надеждой боевых искусств. Его клан на протяжении сотен лет зарабатывал наивысшее уважение среди заклинателей, даже за пределами владения четырех ветров. Духовные практики клана Западного Ветра доступны лишь избранным и поистине талантливым самосовершенствующимся. Байцы учтили и его слово высоко уважали все, кроме Вэйюя. Нет, конечно же, он уважал его в глубине души, но больше он любил устраивать ему испытания на вспыльчивость, каждый раз желая выбить его из душевного равновесия. Глава Ямыли, единственная женщина, еще и управляющая кланом, входящим в могущественную четверку, что, несомненно, вызывало зависть у многих заклинателей. Она была хитра, словно лисица, никто не смел оспорить ее положение и усомниться в способностях. В свое время девушка быстро ставила на колени выскочек, что смели ей перечить, но внешность ее нежнее любого цветка, в противовес колкому характеру. Можно сказать, что она была крайне ядовитым, но при этом неописуемо красивым редким цветком. Клан Южного Ветра носил одежды в огненно-красных цветах, под стать изящности и резкости их главы. Мэйли яркая женщина, значит, и весь ее клан должен блистать. Глава Лэй Баа, пожалуй, единственный добрый и светлый лучик средь собравшихся бессмертных, еще и был самым юным главой. Одежды его клана придерживались скромных льдисто-голубых тонов, их можно было сравнить с ясным небом на рассвете солнечного дня, но таким ясным человеком он был далеко не со всеми. Трех величественных глав между собой объединяло сильнее всего одно, а именно, нелюбовь к главе клана Северного Ветра, на него вечно спускали всех собак. Заслуженно ли, смотря с какой стороны посмотреть, Вэйюй с детства отличался непокорным характером, выбирая скорее риск, нежели разум. Он не избегал конфликтов, скорее наоборот провоцировал, не считался с репутацией кланов четырех ветров, словно специально стремился их опорочить. Этакий белый ворон средь привычно черных, что натягивал на себя черные одежды, чтобы хоть как-то слиться с остальными. Достопочтенный глава Чжаас не зашел до нас и все же добрался до зала собраний. Похвально. Бай Цу прожигал Вэйюя взглядом серо-голубых глаз, холоднее и острее стали его меча. Позволено ли нам узнать, что на этот раз тебя задержало? Как я могу что-то не позволить главе Бай? Решил вот прогуляться и подышать свежим воздухом. Погода сегодня чудесная, нагло просиял Вэйюэ. Бай Цзю, одетый с иголочки в мерцающее серебром одеяние, сжимал в руке белый расписной веер. От накатывающей злобы взгляд его стал еще более стальным. Лицо главы западного ветра отличалось мягкостью и утонченностью линий, а белоснежная кожа была подобна самому редкому нефриту. Его внешность можно было назвать миловидной, и только ледяной взгляд был способен заморозить пламенное солнце. Изящные серебристые ткани подчеркивали белоснежный тон его кожи, придавая ей дополнительное сияние. Простой люд с восхищением величал его небожителем. Увидь они его взгляд и выражение лица в это мгновение, тотчас бы разбежались с воплями, что в тело прекрасного небожителя вселилась демоническая сущность, не меньше. Вэйюэ это так забавляло. Ямэйли предложила вернуться к теме собрания, дабы разрядить обстановку, пока двое мужчин не сошлись в смертном бою и не разрушили зал собраний. У нее и так слишком много планов на сегодня и совершенно нет времени задерживаться на собрании. Подробнее о случившемся принялся рассказывать Лэй Баа, озаряя зал мягкостью своего мелодичного голоса. В деревне Санью случилась беда, жители бесследно пропадают, необходимо срочно разобраться в этом. В противном случае в деревне не останется живых людей, на данный момент пропали 9 человек. Полагаю, там орудует злой дух. Сейчас необходимо решить, кто займется этим. Подробности нам неизвестны. Во всем предстоит самостоятельно разобраться на месте, поторапливая, дополнила глава Я. А что, другие кланы не в состоянии с этим разобраться? Поинтересовался Вэйюэ. Его сон потревожили из-за какого-то разбушевавшегося духа. Неумехи из других кланов крайне злили его своей беспомощностью. Глава Северного Ветра даже отвлекся от созерцания противоречивых эмоций Бай Цзю, направленных на него. Кланы Четырех Ветров не обязаны разбираться с частными мелкими случаями, где орудуют злые духи, для этого существуют другие кланы. Они настолько немощные, глава Чжао, вот вы и займитесь этим делом. Докажите, что не немощны, как вы выразились. После обязательно доложите нам о своих успехах, едко подметила Ямэйли, сверкнув лисьими глазками. Вэйюэ недовольно хмыкнул в ответ и ненадолго замолчал. Немного поразмыслив, он решил, что это прекрасная возможность скорее избавиться от всех надоедливых дел кланов. И самое главное, не встречаться с лицами присутствующих, которые в этот момент прожигали в нем черную дыру, как минимум ближайшую неделю. Я согласен. Его ответ резанул воздух, словно молния в ясном небе. Ямэйли не надеялась получить таким образом согласие мужчины, она возжелала лишь уколоть его в очередной раз. Все в этом зале прекрасно понимали, что глава Чжао никогда за подобное не возьмется. Нахмурившись, Бай Цзю окинул его недоверчивым взглядом и строго заключил. «Я отправлюсь с тобой и прослежу за тем, чтобы ты не прохлаждался там, а действительно занимался делом». Вэйюэ никак не мог ожидать, что в его запланированную идиллию посмеют вмешаться посторонние. Бай Цзю, как и Вэйюэ, никогда не занимался делами простого люда. Только причины у бессмертных были разные. Вэйюэ просто не считал необходимым вмешиваться, у него всегда находились более интересные дела, да и общаться с простым людом он терпеть не мог, как и они с ним, к слову. У Бай Цзю уже попросту не было на это свободного времени. Он занимался более важными делами, связанными с отношениями между кланами. Предотвращал назревающие конфликты или решал уже состоявшиеся, подолгу медитировал и кропотливо подходил к подготовке учеников в своем клане. Если уж кланы Четырех Ветров брали на себя ответственность изгнать какого-нибудь обозлившегося духа, чаще всего этим занимался Лэй Баа. Поэтому такой поворот событий заставил всех замолчать и удивленно переглянуться между собой, не ослышались ли они. Совет окончательно утомил Вэйюэ, он даже не стал возражать, лишь кивнул, поклонился и вышел прочь из зала собраний. Остальные остались что-то еще обсуждать, но с Вэйюэ было достаточно. Он и так потратил слишком много времени на это бессмысленное сборище. День не задался с самого утра, и на обратный путь Вэйюэ все же обнажил мечи, вскочив на него, взмыл в небо. В полдень Чжао Вэйюэ и Бай Цзю встретились на территории клана Северного Ветра и незамедлительно вылетели в деревню Санью. Мужчины почти не разговаривали, лишь одаривали друг друга вопросительными взглядами. Кто бы мог подумать, что в Санью отправятся именно эти два человека, тем более вместе. Они рассчитывали добраться до места к вечеру и успеть найти постоялый двор для комфортного отдыха, а следующим утром начать с расспроса местных жителей о случившемся. Глава 2. Многоликий, многоликий, не кради мое лико. Приземлившись на лесной поляне, Бай Цзю решил далее следовать пешком, чтобы не слишком привлекать к себе внимание. Слухи о том, что в деревню прибыли бессмертные заклинатели, разлетятся быстрее соколов во время охоты, что может заставить духа затаиться. Тогда они не смогут его изловить, и им придется вернуться в кланы, а дух, почувствовав, что опасность миновала, вновь примется кошмарить деревенских жителей. На окружающий тутовый лес опустился первый сумрак, густые кроны деревьев сгущали черноту, поглощая остатки света. Тусклое свечение исходило от луны и одежд бойцу, что на фоне леса и темнеющего неба их выделяло двумя белесыми пятнами. «Если бы я случайно наткнулся на тебя в лесу, подумал бы, что встретил призрака, не мог не подметить Вэйюэ», мысленно восхваляя себя за придуманную шутку. Светлые одежды бойцу, его белесая кожа и серебристо-белые, не спадающие по плечам длинные волосы в сумраке светились так, словно призрак снизошел явить свою оболочку смертным. Да жути красивый и благородный призрак. Такой призрак при жизни скорее должен был вознестись, чем влачить бестелесное существование в бренном мире. Байцу лишь хмыкнул на его колкость, стараясь держать себя в руках и не проявлять неподобающей реакции. Он понимал, что Вэйюэ специально его провоцирует, и не желал подкидывать мясо хищной гиене. Не прошло и получаса пути, как они стояли у входа в деревню Саньюэ. Бессмертные достаточно быстро нашли постоялый двор, над входом в постройку висела табличка с давно выцветшими иероглифами «Тутовая встреча». Из всех ветхих построек, что они успели увидеть, это была самой обширной и практически неразрушенной. Хозяин постоялого двора оживился, стоило ему увидеть столь благородных гостей, в низком поклоне поприветствовал их и лично сопроводил до комнат. Пока разговорчивый хозяин сокрушал воздух лесными речами, бессмертному удалось осмотреть комнату. На удивление, убранство оказалось вполне приличным, Вэйюэ ожидал худшего, ведь небольшая деревня на первый взгляд выглядела загнивающим местечком. Лунный свет падал на низкий столик, расположенный напротив единственного окна, левее находился гардероб, огороженный бамбуковой ширмой с нарисованными некогда белыми аистами, что сейчас стояли с пожелтевшими перьями. Тусклый свет свечей создавал нечто похожее на уют. Узкая кровать располагалась в более темной части комнаты. Вэйюэ решил ненадолго отделаться от Байцу, пока тот осматривал выделенную ему комнату в соседнем коридоре, поинтересовавшись у хозяина, где здесь можно выпить. Но планы разбились с неожиданным появлением главы западного ветра. Хозяин постоялого двора не успел издать и звука в ответ на вопрос Вэйюэ, как этот бледный болван состроил недовольную гримасу и произнес презрительно: «Ты развлекаться сюда явился? Так и знал. Раз не спится, осмотрим окрестности. Не отставай». Демонстративно глубоко вздохнув, Вэйюэ молчаливой тенью последовал за бойцу к выходу. На улицах оказалось достаточно много людей для захудалой деревеньки. Местные жители шушукались, оглядываясь на господ в роскошных одеждах. Нечасто им удавалось видеть почетных гостей в своих краях, вот и сбежались посмотреть. Вэйюэ, не желая терять время и находиться лишний час в компании бойцу, занялся делом. Приметив девушку в скромных одеяниях слева от лавки со сладостями, он направился к ней, чтобы расспросить. Стоило юной девице заметить приближение черноволосого незнакомца с черноночными глазами, сравнимыми с беспросветной бездной, она громко ойкнула и прикрыла рот рукой, неуклюже пятясь назад. На самом деле Вэйюэ было не привыкать к подобной реакции. Его остерегались даже заклинатели, что уж говорить о простых смертных. Страх у людей в Вэйюэ вызывала вовсе не какая-нибудь уродливая внешность, как раз наоборот, он всегда выглядел неотразимо, немногим уступая в роскоши бойцу. Из внешнего вида главы Северного Ветра лишь взгляд вызывал мурашки по коже, тая в своих черных глубинах преисподнюю. В противовес его чарующей внешности от него исходила демоническая аура. Угнетающее давление испытывал каждый, кто пересекался с ним взглядом. Байцу сразу понял, в чем дело, и вовремя вмешался, пока девушку совсем не захватил ужас. «Госпожа, приносим извинения, если напугали вас. Мы заклинатели из кланов Четырех Ветров. Позвольте представиться. Я глава клана Западного Ветра Байцу, а мой друг, глава клана Северного Ветра Чжао Вэйюэ». Размеренный мягкий голос успокоил девушку, возвращая ей самообладание. Она принялась кланяться, осознав, кто перед ней стоит. «Мое имя Сюэся. Прошу прощения за неподобающее поведение, господа бессмертные». Вэйюэ совершенно не заботили ее чувства, он сразу вернул разговор к сути, не желая рассыпаться в вежливости, как это планировал сделать глава Бай. Поведайте, что слышали о пропаже людей из вашей деревни. Совсем немногое. Пропали 9 человек, тела так и не удалось найти. Люди бесследно исчезали на рассвете, после никто их не встречал. К несчастью, более мне ничего не известно, господа, слегка дрожащим голосом ответила девушка. Они могли самостоятельно покинуть деревню, нет, исключено, пропавшие люди из разных семей. В деревне остались родственники пропавших, им ничего не известно о причинах исчезновения их близких. Кто именно пропал? Может, их что-то объединяло? Продолжал давить Вэюэ. Со стороны их разговор все больше походил на допрос, а все от того, что заклинатель испытывал огромное недовольство от общения с девушкой. Отнюдь нет, они были просто знакомыми, деревня у нас небольшая, все давно знают друг друга, но более их ничего не связывает. Девушка ненадолго задумалась и продолжила. Вот что мне показалось немного странным. Пропали маленькая девочка и мальчик 5 лет, юноша и девушка 16 лет, немногим старше молодой господин и госпожа, женщина и мужчина среднего возраста, а еще старик пропал совсем недавно. Я совершенно обычная девушка, уважаемые господа, и, к сожалению, я ничем не смогу более помочь, закончила она на одном дыхании. Если бы не успокаивающее присутствие сребровласого мужчины, она бы тотчас сбежала. После ее слов Вэюэ с Байцзю молча переглянулись. Может, неокрепший девичий ум и не смог сопоставить все факты, но глав слова девушки натолкнули на определенные мысли, выявив некую закономерность. Заклинатели уточнили у девушки, осталась ли у старика жена. Как оказалось, осталась, а девушка подробно указала, как найти дом старухи. Глава Северного Ветра и глава Западного Ветра отправились на окраину деревни. Старуха жила в последнем доме у подножья горы. Тусклый свет свечей в окнах еще виднелся, и заклинатели приняли решение не ждать до утра и постучали в дверь. Им открыла пожилая женщина с лицом, изборожденным морщинами. Ее седые волосы были собраны в подобие прически, что носят благородные женщины, но украшены всего парой неброских бамбуковых палочек вместо изящных заколок, а одежды выглядели совершенно изношенными. Вэюэ стоял ближе к двери, чем Байцзю, ожидая первой реакции на него от старухи, но, на удивление, та совсем не испугалась. Сморщенная старуха печально улыбалась гостям. Байцзю прочистил горло и поспешил объясниться, осознавая, что Вэюэ не проявит вежливость в общении. «Приносим извинения за столь поздний визит, госпожа. Мы заклинатели, прибывшие помочь, хотели бы у вас узнать подробности о пропаже вашего мужа. Какая я вам, госпожа, молодой человек? Обращайтесь ко мне просто бабушка Ху. Заходите скорее в дом, негоже стоять на пороге». Вежливый старческий голос звучал из ее уст. Старуха проводила их на кухню и предложила расположиться за потертым столиком, пока она заварит горячий чай. Прихрамывая на левую ногу, женщина старалась всячески угодить бессмертным, словно к ней пожаловали родные сыновья. «Бабушка Ху, известно ли вам, как пропал ваш муж?» Вэюэ не любил ходить по гостям, тем более находиться в чужом доме с незнакомым человеком. Намереваясь скорее покинуть старуху, он не стал ожидать чая и принялся сразу задавать вопросы равнодушным тоном. «Конечно, известно, его похитил дух, крадущий лица людей. Я предупреждала всех, как только начали пропадать дети, но кто послушает глупую старуху? Дух, крадущий лица людей, да, это точно он, я знаю, что говорю. К несчастью, мне приходилось встречаться с ним в далеком прошлом, когда я еще жила в другой деревне и была совсем юной красавицей. Тогда-то все тоже началось с пропажи детей, позднее на рассвете пропала моя сестра. Я хорошо помню тот злополучный день, как бегала в слезах по лесу в надежде отыскать ее, но так и не нашла. В итоге пропали 10 человек, разного возраста и обязательно в паре с ровесником противоположного пола. Позднее явился мужчина, как вы, представился заклинателем, объяснив, что пришел помочь, принялся разбираться в этом деле, но и он вскоре пропал. Только вот его тело позднее удалось обнаружить, ничего тронуто не было, кроме... Бабушка вздрогнула от накативших воспоминаний и уставилась в пустоту. Под дряхлой кожей на щеке покатилась скупая слеза, кроме его лица. Что же стало с его лицом? Вэюэ быстрее подгонял затянувшийся рассказ старухи ближе к сути. Его попросту не оказалось на месте. Там, где некогда находилось лицо, было лишь обезображенное месиво. Верхний слой кожи безжалостно срезан, как будто сняли маску. Остались глаза, 2 белых круга с затуманенными зрачками средь разлагающихся оголенных мышц. Через год до меня дошла история странствующей травницы. Она-то мне и поведала, что многоликий дух раз в 10 лет является к людям и обновляет свои лица 10 новыми жертвами. Выю и посмотрел на Байцеу, замечая, что тот недовольно хмурится услышанному. А вот у Выю и появились первые догадки на этот счет. Он желал поделиться мыслями с Байцеу и, торопливо попрощавшись с бабушкой Ху, вытянул его за руку прочь из дома, пока старуха не пустилась в новый рассказ. Глава Бай настолько погрузился в свои мысли, что даже не обратил внимания на то, как его бессовестно схватили за запястье, нарушая личные границы. Как только бессмертные отдалились от дома, первым тишину нарушил Вэйюэ. Исходя из услышанного, скоро должна исчезнуть еще одна жертва. На данный момент пропал старик, ему не хватает в пару старухи такого же возраста. Это наш шанс выследить духа. Я никогда ранее не слышал о духе, крадущем лица людей. Веришь в ее слова? Бай Цзю остановился и внимательно посмотрел Вэйюэ в глаза. А что, если премудрейший Бай Цзю не слыхал о таком, значит, что она лжет? Едко отозвался Вэйюэ, и его серьезное лицо озарила ухмылка. На самом деле он тоже сомневался в правдивости слов старухи, но не смог упустить шанс поддеть Бай Цзю. На что Бай Цзю, с пунцовым от накатившей злости лицом, обнажил меч и направил прямо в горло Вэйюэ, остановив клинок на расстоянии листа с дерева гинга от тонкой белоснежной кожи на шее черноволосого самодовольного нахала. Бай Цзю тоже был не прочь вывести кого-нибудь из себя, несмотря на свой образ достопочтенного, вежливого и праведного бессмертного, он также оставался острым на язык. Но вывести из себя самого главу Бай, раскрошив вдребезги его веками леденеющую оболочку души, способен был исключительно Вэйюэ. Самодовольный, нахальный мерзавец. Порой ему было достаточно мгновения, чтобы среброволосый мечник позабыл о праведности и проткнул кого-нибудь в самое сердце своим мечом, желая выплеснуть гнев. «Убери свой меч», — Вэйюэ отчеканил каждое слово. «Мне и так достаточно тесно от твоего общества, а ты еще и вторгаешься в личные границы», — продолжил накалять Вэйюэ, пальцами брезгливо отодвинув острие клинка чуть левее от своей шеи. «Напомню, ты сам пожелал навязаться ко мне в компанию. Это тебе-то тесно от моего общества», — голос Цзю сорвался. Ледоход в голубых глазах тронулся, сметая все на своем ходу. Почему он всегда так уверен в праведности своих слов и поступков? Почему его не волнует никто вокруг, кроме него самого? «Именно. Я до сих пор не понимаю, по какой причине ты увязался за мной, побросав все свои важные дела, многоуважаемый глава Бай». Бай Цзю ничего не ответил, он и сам не знал, ради чего вызвался его сопровождать. Уже, конечно же, множество раз пожалел об этом, но и возвращаться в клан прямо сейчас было глупо. Эти слова «тесно от твоего общества» набатом звенели в его мыслях. Пока они находились в доме у бабушки Ху, на улице наступила глубокая ночь. Благодаря этому перепалка бессмертных заклинателей осталась никем не замеченной. Взяв себя в руки и приняв свой непоколебимый облик, Бай Цзю молча отступил. Из бесполезной перепалки никто не вышел победителем. Отчего-то все конфликты между этими двумя мужчинами разгорались из-за каких-то мелочей. Так думал каждый из них, но никто не отдавал себе отчета, что за всем стоит гораздо большее, чем колкие слова. Глава 3. Несносные ученики. Две пары лишних ушей приникли к тонким стенам зала собраний, принадлежали они старшим ученикам из клана Северного Ветра. Юноши подслушивали, о чем говорилось на срочном сборе заклинателей. Ранее они стали свидетелями взволнованного перешептывания младших учеников под дверьми главы Чжао. Посмеиваясь между собой, они делали ставки, какое наказание на этот раз ждет младших за то, что посмели потревожить покой их главы. Первое, что усваивал каждый ученик, попадая в клан Северного Ветра, ни при каких обстоятельствах не беспокоить главу Чжао. Удивление, отразившееся в глазах юношей после того, как глава Северного Ветра отпустил бедных младшеньких просто так, не имело границ. Тогда-то они и решили подслушать, что же будут обсуждать главы кланов Четырех Ветров на совете. Любопытным юношам стало крайне интересно узнать причину столь раннего собрания. У одного из них волнение явно главенствовало над любопытством. Беспокоясь, что их могут поймать, он предложил оставить это дело и уйти, пока не поздно. На что другой тихо шикнул и внимательнее прислушался, а затем сказал: «Им не до нас, не слышишь разве? Все внимание сейчас приковано к нашему главе Чжао. Вечно они недовольны им, как же раздражает». Соученик хотел было ответить, Но именно в этот момент в зале собрания отчетливо прозвучало: «Я согласен», а затем наступила гробовая тишина. После того, как ученики услышали, что Чжао Вэйюй по своей воле согласился на задание, их лица практически сравнялись с цветом мрачного облака, а в горле застряли невысказанные слова. Чжао Вэйюй действительно собрался помогать деревенским жителям. Любопытные юноши не успели прийти в себя, как их дальнейшее подслушивание нарушил звонкий голос надоедливой ученицы клана Южного Ветра. Чем ближе подходила девушка, тем отчетливее читался гнев в ее выразительных глазах. Если бы не ее способность всех раздражать, вероятно, каждый юноша мечтал бы стать ее возлюбленным. Прекрасная юная девушка с мягкими чертами лица и огромными красивыми глазами обладала характером гадюки. Змеиный характер не позволил ей оставить без внимания удачно подвернувшееся нарушение. «Эй, бессовестные, подслушивайте, Юйлун 5, Юйлун состоит из двух символов. Юй – забота, тревога, беспокойство, и Лун – дракон. Дословно можно перевести имя как «заботливый дракон». Тебя-то глава Чжао, как обычно, прикроет. А вот ты». Естественный широкий разрез глаз девушки сузился в тонкую щель. Янь Куй 6, Янь, говорить, разговаривать Куй, созвездие Куй, 15 Е из 28 китайских зодиакальных созвездий, состоит из 16 звезд, расположенных в южной части созвездия Андромеда и северной части созвездия Рыб. Считалось созвездием, покровительствующим литературе и культуре. Как отделаешься от наказания? Се Ди 7, Се, устранять Ди, соперник, фамилию и имя можно перевести, устранить соперника, сбавь тон, нас же могут услышать, прошипел Юйлун, нахмурившись. Метнув яростный взгляд в рассерженного Юйлуна, Се Ди тут же нахмурилась, но тон решила немного сбавить. По-твоему, я добиваюсь чего-то иного? Ни для кого не было секретом, что Се Ди питала нежные чувства к Чжао Юйлуну, по этой причине избавила тон. В глубине души она не хотела доставлять ему проблем. Вот если бы она застала одного Янь Куя за подслушиванием, то в этот же миг сдала бы его главам. В мыслях она уже представила, как гордо затаскивает Янь Куя за ухо в центр зала собраний, в дополнение красноречиво расписывая все его грешки. Этот парнишка ее невообразимо раздражал. Вечно вьется подле Юйлуна, не оставляя Седи и шанса побыть с ним наедине. Оставив на время эти размышления, она переключила внимание на другое и, сложив руки на груди, спросила: «Ладно, лучше расскажите, что вы успели услышать». Соученики из клана Северного Ветра коротко пересказали ей суть собрания, после чего они приняли решение незаметно лететь в деревню Санью вслед за Байцу и Чжао Вэйюем. Всем троим было интересно, как далее развернется ситуация. Поначалу юноши пытались отговорить девушку лететь с ними, но она оставалась непреклонна. В итоге им пришлось согласиться взять ее с собой. Несносной троице, летящей на мечах, приходилось держаться действительно на большом расстоянии. Такие опытные заклинатели, как глава Бая и глава Чжао, без труда почувствуют чужую энергию. Ученики знали, где расположена деревня Санюй, поэтому не страшились отстать и упустить из виду двух бессмертных. Издалека Юйлун заметил, что главы снижаются на лесную поляну. Ученики параллельно приземлились в чаще леса, над которым пролетали. В деревне они планировали затеряться среди местных, но пока приходилось поддерживать определенное расстояние, лететь далее нельзя, в воздухе они слишком бросаются в глаза. «Сколько же нам теперь идти пешком?» С досадой высказалась Седи. «Можешь вернуться в клан». Сама с нами напросилась. «Янь Куй, я не с тобой разговариваю». Если Седи находится в компании Янь Куя слишком долго, то очередное столкновение бараньих лбов сродни неизбежной небесной каре настигает в самый неподходящий момент. Вороны, мгновение назад наслаждающиеся тишиной густого леса, разлетелись в стороны. «Тише!» – перебил их бесполезную перепалку Юйлун. «Вы слышали?» «Пф, я слышал только противный голосок ученицы Се», – фыркнул Янь Куй, сложив руки. Девушка в ответ фыркнула еще громче, задрала тонкий носик в небеса и отвернулась, подойдя ближе к Юйлуну. «Гррр, теперь-то непонятный звериный рев, который сложно описать простыми словами», услышали все трое. Юйлун и Янь Куй обнажили мечи, а Се Ди схватила лук и стрелы, направляя их в чащу леса. Они медленно двинулись к источнику жуткого рева, который с каждым шагом становился громче и пронзительнее. Когда звук раздался совсем близко, ученики, затаившись за стволами деревьев, попытались рассмотреть, что за существо издает этот жуткий рев. Наконец им удалось увидеть огромный рог на голове зверя, с виду похожего на дракона. Телом существо больше напоминало кошку, невообразимо огромную кошку. Круглые, как блюдце, дикие глазища смотрели куда-то во тьму леса. Кажется, существо ревело от боли, но с первого взгляда ран не было видно. Вероятно, темнота скрыла их от взглядов юных заклинателей. Это же Лудунь-8, Лудунь, кит. Мифическое животное в китайской мифологии, которое может обнаруживать истину и обладает знанием всех языков мира. Воскликнула девушка, только после осознав, что сделала это слишком громко. Достаточно громко, чтобы существо повернуло свою жуткую морду к ним. Ученики замерли, но Лудунь не двинулся с места, он словно боролся с собственным рассудком, то желая напасть, то подавляя нарастающую агрессию. «Вечно ты кричишь, как ненормальная», – прошептал Янь Куй. Ученики не сводили глаз с громадного духа. «Если это и правда Лудунь, он должен уметь разговаривать. Может, ему нужна помощь? Кажется, он ранен. С ним точно что-то не так», – шепотом рассудил Юйлун и медленно вышел из-за дерева, удерживая меч наготове. Си Ди хотела его остановить, но было уже поздно. Стоило ему оказаться перед духом, как у того окончательно затянулись белой пеленой глаза, исчезли зрачки, рев на мгновение прекратился, и существо со всей яростью бросилось на Юйлуна. В этот момент три духовные стрелы, вылетевшие из-за спины Юйлуна, одновременно настигли свою цель, но лишь немного задержали духа. Краткое оцепенение духа прошло, и он с еще большим неистовством кинулся в бой. Юйлун с Янь Куем отбили следующую атаку мечами, но их сил было явно недостаточно, чтобы противостоять такому мощному существу. Отвлеките его. Глава Чжао учил меня технике парализующей печати, необходимо выиграть время, чтобы я успел нарисовать печать. Прокричал Юйлун, парируя атаку когтистой лапы. Янь Куй встал перед ним, позволяя соученику отбежать в сторону. Юйлун принялся чертить печать мечом на иссохшей земле. Хоть у него и не хватит сил сдерживать духа долго, это даст им шанс улететь. Наконец парализующая печать проявилась на земле полностью законченная. Юйлун еще раз окинул ее взглядом и убедился, что ничего не напутал. Затем крикнул остальным, чтобы заманивали Лудуня в центр. Далеко не с первой попытки, но дух все-таки пересек контур печати, и Юйлун активировал ее, надеясь, что его план сработает. Печать, напитавшаяся духовной энергией, загорелась золотыми прожилками, но не полностью обездвижила духа. Он двигался, но, словно птица в клетке, нарушить контур печати не мог. Ученики даже не успели обрадоваться маленькой победе, как их атаковала синяя духовная энергия, расстилаясь по воздуху клубящимся дымом. Все трое начали задыхаться. Энергия синей дымки вызывала приступы удушливого кашля, лица вмиг налились закатными тонами, а в глазах выступили кровавые прожилки. Благодаря печати синяя дымка сработала не в полную мощь, часть ее смертоносной энергии не покинула пределов контура. Лишь это позволило ученикам избежать смерти. Техника удушения клана небесных сапфиров. Улетаем, срочно. Судорожно откашливаясь, Юйлун добавил в голос приказных нот. Ученики одновременно прыгнули на свои мечи, вырываясь из пут синей дымки. Уже в воздухе, когда всех отпустил приступ удушливого кашля, они принялись обсуждать, что произошло, и это не поддавалось никакому объяснению. Техника удушения клана небесных сапфиров доступна исключительно заклинателям, сформировавшим золотое ядро. Формирование золотого ядра с помощью совершенствования тела и духа – необходимая стадия на пути Даоса 9, Даосизм, Кит Упр, Пиньинь Дэойо, Учение Эдао, или Пути Вещей, китайское традиционное учение, включающие элементы религии и философии. Обыкновенно различаются даосизм как определенный стиль философской критики, даоцзя, и даосизм как совокупность духовных практик, даоцзя, но это деление является своеобразно условным. Под даоцзя подразумевают преимущественно дацинский даосизм, связываемый с текстами, авторство которых приписывается Лао-цзы и Чжуан-цзы, к бессмертию. Для заклинателей золотое ядро словно сердце для человека. При должном усердии техники клана небесных сапфиров возможно обучиться способному заклинателю, но духу. Не существует духов с золотым ядром, значит, и заклинательскими техниками духи обладать не могут. Это невозможно. Против природы. Даже сказания о спустившихся на землю небожителях звучат не так абсурдно. Янь Куй и Си Ди произнесли в один голос. Может, нам показалось? Исключено, я уверен, что это та самая техника. Пусть и нет объяснения, как такое возможно. Думаю, теперь мы вынуждены раскрыть себя и лично встретиться в деревне с главами, ответил Юйлун. Нам не сносить головы, если главы узнают. Мало того, что мы покинули кланы без разрешения, так еще и нашли неприятности на свою голову, которые, по всей видимости, не поддаются никаким разумным объяснениям. Нас примут за безумцев, ты понимаешь, высказался Янь Куй, а они нам вообще поверят, недовольно закатила глаза девушка, но жест остался без внимания, юноши смотрели вперед, поддерживая направление мечей. Придется поверить, в одном я точно уверен, если духи научились каким-то образом применять техники заклинателей, это означает лишь одно, многие люди и бессмертные погибнут. Юйлун произнес это таким тоном, что у его друзей пробежала волна мурашек по телу. Ученики сошли с мечей у самого входа в деревню. Стояла уже глубокая ночь, постоялые дворы давно были закрыты и запоздавших гостей не примут до утра. Компания разожгла костер подле деревни, надеясь, что дух сюда не сунется, но на всякий случай они не теряли бдительности. Сиди не отпускала еще одна тревожная мысль, и наконец она набралась смелости и рискнула произнести. «Юйлун, я хотела спросить, та печать, что ты нарисовал, это абсолютно точно запрещенная техника, ты права, не объяснишь, говоришь, глава Чжао тебя научил, мне нечего объяснять, не означает ли это, что глава Чжао пошел по темному пути и тебя решил прихватить», не сдержалась девушка. «Прикуси язык, мало того, что ты о моем брате говоришь, так еще и клевещешь на главу клана Северного Ветра, ты ничего не знаешь, не тебе его судить». Первый раз за все время их знакомства Юйлун столь грубо ответил, но за своего брата он любому готов закрыть рот, позабыв о манерах, даже глупенькой девушке. Сиди сначала окатила крайне сильная обида за столь резкий и грубый ответ. В огромных глазах скопилась влага, ресницы задрожали. Но, поразмыслив, она поняла, что сама была не права. Клевета на любого из глав кланов Четырех Ветров приравнивается к измене, а за изменой следует неминуемая смерть. Чжао Вэйюэ еще и родной брат Юйлуна. Девушка сразу же извинилась за свои слова, осознавая все это, и села поближе к разведенному мерцающему огню, которым занимался Янь Куй, пока они с Юйлуном ссорились. Ночь была прохладной, а красные одеяния девушки совсем легкими. Юйлун заметил дрожь Сиди, сразу накрыл ее своей верхней черной накидкой и молча сел рядом с ней. Трое друзей еще долго после тяжелого дня сидели в тишине и завороженно смотрели на играющие язычки огня. Глава 4. Познай свое истинное лико. Раз. Лучик восходящего солнца так и не успел прокрасться первым в окно комнаты главы клана Северного Ветра, его опередил Бай Цу. Величественная призрачная фигура распахнула двери, не удосужившись даже постучать. «Поднимайся, ты сюда не спать явился». Вэйюэ чуть не свалился с кровати от такого резкого, нагло ворвавшегося в его уши дерзкого тона, а может и от возмущения, моментально накатившего на него в ответ. Приподнявшись на локтях, он посмотрел на фигуру в дверях ядовитым взглядом. Любой другой предпочел бы самоликвидироваться из этого мира, но глава клана Западного Ветра стойко вынес яростный взгляд. Растрепавшиеся после сна вороные волосы опутали плечи, тонкая прядь упала на лицо, прикрывая сверкающий хищный глаз. «Я не спать явился, верно? Я сюда явился, чтобы не лицезреть твое лицо как минимум неделю. Ты посмел так бесцеремонно ворваться в мою комнату, демоны тебя побери, благочестивый глава без манер. Почему ты только со мной так смеешь вести себя? Кем ты себя возомнил? Если другие трепещут пред тобой и угождают во всем, от меня подобного отношения не жди». Гневные мысли змеями вились в голове Вэйюэ, но он так ничего и не произнес. Он не тот человек, что станет угрожать вслух. Заметив, что сердито пялящийся на него мужчина собирается что-то сказать, Вэйюэ раздраженно закусил губу. Одним движением он поднялся с кровати и вытолкал Бай Цу за порог, захлопнув двери перед его носом. Глава Чжао не стал тратить время на прическу, оставив волосы распущенными. Рваными движениями стремительно накинул верхнюю одежду, такую же сумрачно-черную, как и его настроение сейчас. Хотя нет, настроение было еще мрачнее, а глаза по-прежнему сверкали яростью. Мужская высокая фигура черной тенью замерла перед закрытой дверью. Глубоко вздохнув, Вэйюэ вышел из комнаты и сразу проследовал на улицу. Бай Цу ожидал его за дверью, но на него так никто и не обратил внимания. На какое-то время призрачная фигура осталась в коридоре в полном одиночестве. Старые деревянные домики окутал плотный туман, стелящейся на покрытые мхом крыши. Прохладный воздух влился в легкие главы Чжао. На свежем воздухе злость немного утихла. Вэйюй прикрыл глаза и окончательно пришел в себя. Теперь он готов разговаривать. К этому времени к нему подошел Бай Цу. Казалось бы, самым верным решением в этой ситуации было извиниться, но тот даже не думал просить прощения. Бай Цу никогда не извинялся перед Вэйюем. С кем угодно, будь то главы кланов, будь то простой люд, он общался вежливо и крайне учтиво, вопреки всему, но только не с ним. Вэйюй прекрасно все понимал, поэтому даже не попытался обсуждать произошедшее. Проблема была не в том, что его разбудили, далеко не в этом. Проблема в том, что он привык. Привык, что все презирают его. Но он не станет оправдываться, не станет просить о помощи. Он никогда не произнесет вслух: «Я тоже человек, мне тоже бывает больно». Троица друзей проснулась на рассвете, костер давно потух, холодный воздух гонял мерзлые мурашки по телу. Когда лежать в таком холоде стало совсем невыносимо, ученики принялись активно заниматься делами. Чжао Юй, Лун и Янь Куй сошлись в дружеском поединке на мечах. То, что они покинули территорию кланов, не освобождало учеников от ежедневных тренировок своей духовной силой и практики искусства фехтования. Черные волосы Юй Луна плавными волнами развивались по ветру. Он сражался мягко, каждое движение искусно подчеркивало его силу, а движения Янь Куя, в противовес, выглядели дико. Резкие выпады заставляли его каштановые волосы дергаться под стать резвым движением. Лицо Юй Луна в точности воспроизводило лицо его старшего брата, только он обладал более мягкими, совсем еще юношескими чертами лица. С легкостью он парировал любую атаку, не напрягая ни единого мускула на лице. Лицо его соперника залилось краской, постепенно он начал выдыхаться. Как бы он ни старался, физическая подготовка не позволяла ему долго биться в агрессивной манере. Янь Куй мечтал научиться совладать с мечом, как прославленный глава Бай, которому не было равных. Бай Цу в одиночку мог с легкостью одолеть во множество раз превосходящих его в количестве умелых бессмертных. Ему не потребовалось бы даже вкладывать в меч духовные силы. Юй Лун в свою очередь подражал Чжао Вэйюе, ему по душе было изучать всевозможные заклинательские техники, учиться формировать печати, применять и создавать талисманы. Хотя некоторые техники Вэйюе были опасны и негласно порицались другими бессмертными, Юй Луну было все равно. Он беспрекословно верил своему брату. Он знал, что Вэйюе точно не пойдет по темному пути, несмотря на скверный характер. Как минимум потому, что он никогда не бросит Юй Луна и не утянет его за собой на дно. Во все глаза полюбовавшись поединком, Си Ди отправилась на поиски воды. Ей очень не хотелось отрываться от созерцания Юй Луна, но после тренировки он наверняка захочет пить, а ей важно позаботиться о его комфорте. Далеко идти не пришлось. Совсем рядом оказалась узкая река с медленным течением. Ее воды извивались вокруг горной долины, опутывая каждый выступ каменных скал. Си Ди освежила лицо, набрала холодной воды и направилась обратно. К этому моменту Янь Куй совсем выдохся, и поединок соучеников завершился победой Юй Луна. «Я принесла вам воды. Думаю, нам пора выдвигаться и скорее найти главу Чжао и главу Бай». Разгоряченные боем юноши промочили горло холодной водой. Румянец над скулами Юй Луна придавал мягкости мальчишескому взгляду, капли горячего пота стекали по узкой шее. Си Ди была низкой девушкой, и ей пришлось приподнять голову, чтобы любоваться незначительными для большинства, но привлекательными для нее деталями на теле Юй Луна. Взгляд ее застыл на двигающемся кадыке, но девушка вовремя себя одернула, а друзья этого и вовсе не заметили. Немного восстановив дыхание, молодые люди направились в деревню на поиски постоялого двора. Главы наверняка остановились где-то на ночь, ученики надеялись встретиться с ними на одном из постоялых дворов. «Смотрите, постоялый двор, тутовая встреча, давайте спросим у хозяина». Первым заметив вывеску, Янь Куй указал остальным на иероглифы, красующиеся над входом. Хозяина они нашли моментально, стоило пересечь порог постоялого двора, как чрезвычайно любезный хозяин начал обхаживать новых посетителей его скромной обители. Девушка обратилась к нему: «Хозяин, подскажите, у вас случаем не останавливались два господина? Один носит серебристые одежды, а другой – черные с расшитыми золотыми узорами. Вчера вечером заселились, юная госпожа. К сожалению, уже ушли куда-то, вы совсем немного опоздали. Желаете заселиться?» Глаза мужчины вмиг заблистали алчностью, он уже представил, сколько денег смог бы получить с подростков, что обычно славится своей наивностью. «Нет-нет, мы лишь ищем наших наставников», — вмешался Юйлун, замечая, что хозяин начинает вести себя, словно скользкий слизняк. Соученики покинули постоялый двор, обрывая попытки их обхаживания. Вэйюй намеренно слегка отстал, держась на расстоянии, за спиной Байцу. Оказывается, его столь вероломно разбудили для того, чтобы лично застать похищение очередной жертвы. Вэйюй размышлял, насколько же им должно повести, по логике главы Бай, чтобы застать лично похищение какой-нибудь старухи. Очевидно, шансы нулевые, но разве Байцу отступится и признает глупость своего плана? Вэйюй предлагал остаться на постоялом дворе и дождаться похищения там, а после по горячим следам выследить духа. На что Байцу состроил недовольное лицо, он не желал отсиживаться в ожидании очередной смерти. Даосы прогуливались по центральной улице деревни. Со временем деревянные домики стали встречаться все реже, а потом и вовсе закончились. Теперь их окружал лишь тутовый лес и пологие горы, покрытые туманом. Ничего необычного заметить так и не удалось. Вэйюй не выдержал и, поравнявшись с Байцу, сказал: «Я говорил, что это бесполезно. Я следовал за твоим планом, не желал признавать поражение, глава Бай». «Нет, это ты, уважаемый глава Бай, ввалился в мои покои утром, а я был вынужден следовать за твоим недалеким планом вместо того, чтобы видеть прекрасные сны». Вэйюй сложил руки и недовольно хмыкнул. «В них и то больше смысла. Ты сам предположил, что скоро будет еще одно похищение. А еще я предположил, что поиски надо начинать после пропажи. Так нельзя, мы не можем жертвовать невинными жизнями, если есть хоть один шанс их спасти». «И как удалось спасти?» После вопроса последовала тишина, оба и так знали ответ. Делать было все равно нечего, они разделились и принялись бродить дальше в поисках мельчайших подсказок. Чжао Вэйюй направился вдоль реки в противоположную сторону от деревни. Настроение значительно улучшилось, наконец он остался наедине с собой и больше никто его не раздражает. Чем дальше он брел, тем ярче палило солнце, поднимаясь из-за гор. Туман, в свою очередь, только сгущался, что не могло остаться незамеченным для главы Северного ветра. Вэйюй напрягся и осмотрелся, что-то подсказывало ему, что необходимо быть осторожнее. Место ощущалось гиблым, хоть и выглядело вполне обычно, как и прошлые пейзажи, что уже успели приесться за скучную прогулку. Вокруг Вэйюя было настолько тихо, что даже щебетание птиц не слышно, словно все вымерли и осталось только безжизненное шуршание реки. Какое-то время пришлось потратить на изучение подозрительного места, но найти хоть одну зацепку или что-то ценное так и не вышло. Вконец, отчаявшись что-либо найти, глава Чжао принял решение возвращаться обратно в деревню и наконец позавтракать, как вдруг заметил одинокий силуэт на противоположной стороне реки. Внимательно присматриваясь, он разглядел в силуэте молодую девушку с наполовину покрытым нежно-розовой накидкой лицом. Яркое солнце отражалось от воды, машинально Вэйюй прикрыл и потер глаза от ослепившего его света. Стоило вновь открыть глаза, как подле него уже стояла старуха в той же нежно-розовой накидке, наполовину прикрывающей сморщенное лицо. От неожиданной встречи Вэйюй оступился и чуть не упал, задев каблуком сапога камень, но вовремя поймал равновесие. Молча он оглянулся на то место, куда смотрел до этого, но никакой девушки там больше не было. Переведя взгляд на старуху, он неуверенно произнес: «Мне показалось, что я видел девушку на той стороне реки. Господин Бессмертный, это была я. Туман такой плотный, солнце слепит. Господину показалось. Я давно уже не девчушка», — улыбнулась старуха. «Как вы узнали, что я бессмертный? Господин, вы посмотрите на себя. В нашей деревне никто не может позволить себе таких роскошных тканей и украшений. Знатные люди нос в наши края не суют, только даос в такой одежде мог здесь оказаться». Конечно же, Вэйюй ей не поверил, своим глазам он доверял больше, чем каким-то подозрительным старухам, но виду не подал. Слишком быстро она определила, что перед ней даос, тут явно что-то нечисто. Сейчас правильнее притвориться, что его устроил этот ответ. «Бабушка, что же вы делаете здесь совсем одна? Неужто не слышали, что люди пропадают в деревне? Что мне до этого? Я совсем стара, много лет живу одна, пропаду и ладно, никто не заметит». От этой встречи просто разило недосказанностью и необъяснимостью. От старухи исходила подозрительная энергия. Даже ее улыбка заставляла только сильнее напрячься. Тогда Вэйюй решил пойти на маленькую хитрость. Он развернулся, делая вид, что уходит. Проделав несколько шагов, заклинатель незаметно вытащил талисман, обличающий духов, из внутреннего кармана. Одним выверенным движением мужчина направил талисман, напитанный духовной силой, в старуху. Багряный талисман с золотыми иероглифами прилип прямо на ее лоб. Старческое лицо задрожало, сморщенные руки обхватили голову, а далее последовал яростный вопль, от которого, казалось, содрогнулись даже горы. Лица на старухе безостановочно сменялись одно за другим, словно человек за одно мгновение сменял сотню масок. Нечеловеческий вопль усилился, и перед Вэюем предстало существо ростом в несколько раз выше среднего человека. Тварь была похожа на серую зловонную гору со стекающей слизью по телу. Более невозможно было рассмотреть лицо, лишь его общие очертания. Ни глаз, ни рта, ни носа не осталось. Рев прекратился, его сменил гортанный гогот в голове Вэюе. «Ты, как посмел, ничтожный даос!» Существо на самом деле не произнесло ни звука, оно обратилось к нему мысленно. По всей видимости, в своем истинном обличии говорить оно не могло, а вот мысли передавать вполне способно. Вэюе даже не сразу понял, как существо, не раскрывая пасти, говорит с ним. Кратковременная растерянность сыграла с ним злую шутку. Махнув подобием руки, склизкая тварь скинула на Вэюе гнилостную жижу, и как только та коснулась лица бессмертного, он потерял сознание. После того, как они с Вэюем разошлись, Бай Цзю направился обратно в деревню. Предполагая, что они могли что-то упустить, он планировал еще раз все перепроверить. Каково же было его удивление, когда на входе в деревню перед его взором предстали ученики клана Северного Ветра и ученица клана Южного Ветра. Взгляд Бай Цзю заледенел, он сложил руки за спиной и размеренным тоном спросил, что вы трое здесь делаете. Хотя вопрос прозвучал довольно спокойно, три покрасневших лица напряглись от страха. Бай Цзю не было необходимости даже голос повышать, чтобы вмиг построить провинившихся учеников. Глава Бай, простите этих глупых учеников, но у нас для вас очень важные новости. Ученики упали на колени и поклонились Бай Цзю, страшась поднять взгляд до тех пор, пока глава клана Западного Ветра не приказал встать и наконец объясниться. К счастью или сожалению, объясняться не пришлось. Их попытку прервал жуткий вопль, доносящийся откуда-то из глубин горной долины, куда незадолго до этого направился в одиночку Чжао Вэюе. Тут же в голову Бай Цзю закрались нехорошие мысли, белое лицо стало на тон бледнее, невольно с его губ сорвалось имя Вэюе. Хладнокровие вмиг спало с лица Бай Цзю, в льдистых глазах пробилась легкая тревога. Он приказал ученикам оставаться в деревне, а сам ринулся в долину. Конечно же, несносные ученики его не послушали. В суете никто не придал значения тому, что глава Бай назвал главу Чжао по одному только имени. А ведь посторонний человек не имел права обращаться к другому по одному лишь личному имени. Глава 4.1. Познай свое истинное лико. 2. Всепоглощающая тьма, холод, дрожь, белая световая вспышка, ледяная вода, окатившая все тело, мгновенно вернула сознание. Мокрые черные волосы безобразно прилегали к бледному лицу, капли воды мелкой рябью скатывались на грудь, падая в такт биения колокола. Вэюе сидел спиной к круто возвышающейся каменной скале и отчего-то не мог сдвинуться с места. Тело не слушалось, виски соднил пронизывающий звон. Мутная пелена с глаз постепенно сходила. Перед ним стоял многоликий дух в своем истинном обличии. Жалкое подобие лица многоликого ничего не отражало, но Вэюе был готов поспорить, что в этот момент мерзкий дух самодовольно ухмыляется. Сквозь шум в висках пробился зловещий гогот многоликого духа. Вот, что, даос. Пустые глазницы многоликого блуждали по лицу Вэюе. Раз уж ты меня так быстро раскусил, я готов сыграть с тобой в игру. Заклинатель нахмурился, оглядываясь по сторонам, он осознал, что сбежать не получится. Как бы он ни пытался вернуть контроль над своим телом, ничего не вышло, и единственное, что он мог, двигать головой. Склизкая жижа, что попала на его лицо, обладала парализующим ядовитым действием. Бессмертный не чувствовал, что умирает, значит, яд не смертелен, если выиграть время, самостоятельно рассеется, и тогда уже ничего не удержит Вэюе от уничтожения многоликого. Вэюе презрительно хохотнул в ответ. «Если я не соглашусь, тогда умрешь сразу, разумеется, глупый даос». Внутри поднималась волна раздражения. Глава Северного Ветра с удовольствием сразился бы с этим мерзким духом, но тот выбрал нечестную игру. Вэюе корил себя за то, что попался и теперь вынужден разговаривать с ним, вместо того, чтобы сравнять с землей. Натянув ухмылку на лицо, он собрал все силы, чтобы произнести наигранно спокойным голосом. «Продолжай». Даос имел наглость сорвать мою маску, теперь моя очередь сорвать твою. Ты окунешься в воспоминания своего прошлого, отыщи свое истинное лико. Если ответишь правильно, я тебя отпущу. Если ошибешься, заберу твое лико. Не ищи подвоха, все довольно просто.